Глава 23. Фантастическое составляет сущность действительности. Фёдор Михайлович Достоевский. Этой ночью Альфреду совсем не спалось. И даже после того, как он сытно пообедал сухими припасами, которыми Джаргул так нагло поживился у напавшего на их повозку отряда королевских стражников, внезапно появившихся на границе с последними деревнями, для парня такая жизнь была слишком в новинку, чтобы суметь приспособиться к ней хотя бы наполовину. Вот почему, навострив уши как можно внимательней, Альфред решил погрузиться в приятные звуки ночной рощи, представляя их сквозь закрытые глаза, как обретшие форму шепоты и тени, кружившие вокруг их повозки, словно привидения. К тому же потрескивающие последними искрами угольки костра и доносящиеся с полей крики хищных птиц добавляли этой картине совершенно особое, живое восприятие мира, что не могло не радовать юношу, привыкшего к спокойным и абсолютно беззвучным ночам своего общежития, где комендантский час воспринимался всеми как нечто святое. «Хм, как же он смог? Бррр!» Призадумался обо всех сегодняшних событиях Альфред, но тут же вздрогнул, припомнив последние из них с особой брезгливостью. «Надо будет все-таки повторить его эти», — неохотно решил он про себя, стараясь отбросить подобные мысли и сосредоточиться на своих ночных упражнениях, которые молодой колдун взялся делать недавно сам, втайне уходя от Джаргула на какую-нибудь поляну. Стоило только тому в очередной раз оглушительно захрапеть во все горло своим ненормальным, почти диким рыком. Обычно у парня получалось посвятить им не больше минуты или двух, прежде чем Альфред начинал терять себя под весом непреодолимой усталости. Но чаще он просто сидел и размышлял над теми уроками, что ему удалось извлечь из речей лысого колдуна, прежде чем Джаргул начинал выходить из себя, превращая их в полную нелепицу. Вот и сейчас, переваривая все прежде сказанное и сделанное, парень никак не мог успокоиться, постоянно вспоминая ту невероятную силу, что пульсировала в его руках вместе со страхом и яростью, принесенными в его сознание одним неминуемым броском собственных эмоций. Это происходило каждый раз, стоило только Альфреду вновь осознать, что нацелившийся в него сегодня утром королевский стражник хотел и вправду убить его, направив на молодого колдуна свое магическое орудие практически без всякого сожаления и промедления. Такие чувства парню никогда еще не приходилось испытывать в реальной жизни. И если бы даже ненавистный ему Кан годами издевался над Альфредом в стенах их школы, подтрунивая над ним как только угодно, то это все равно не принесло бы ему и десятой части того опустошительного краха, который промелькнул перед глазами юноши в тот злополучный момент. Ибо нацеленная на него палочка настоящего врага, исторгнувшая свой ужасающий снаряд, с которым обычно вырывается убийственная магия, виденная Альфредом прежде лишь в показательных симуляциях профессоров да на картинках, повергла парня в настоящий шок. Пережив подобный опыт, Альфред все еще был до самых чертиков рад, что не погиб тогда, пусть и по причине его небольшого промаха, и оказался еще более раззадорен, когда сумел не только снова подняться на ноги, но и отомстить своему обидчику, невесть откуда взявшимися у молодого колдуна силами. Хотя, по правде говоря, в те первые секунды он больше действовал наугад. И лишь потом, окрыленный собственной магией, Альфред смог уверенно пробиться сквозь свои страхи наружу, обратившись к Джаргулу прямо посреди сражения и позволив этой силе вести себя, рассуждая на ходу почти как сам черный колдун, когда им обуревало новое увлечение. После такого Альфред больше не чувствовал себя зажатым между другими людьми ничтожеством. Наоборот, теперь он сам хотел стать королем своих действий. Однако каждый раз, когда он вновь пытался представить себя в роли подобного персонажа в жизни, его разум все отчетливее понимал, насколько сложно будет воплотить для него подобное поведение, преодолев свою природную скованность и деликатность в отношении с незнакомцами. И все же парень не хотел искать для себя здесь какого-то компромисса. «Возможно, — размышлял он, — если я буду контролировать себя перед каждым случаем, то... Нет. Такое поведение должно быть естественным. Тогда как же мне быть?» Внезапно Альфред осознал, что пытается сделать как раз то, о чем говорил ему черный колдун сегодня на поляне, и наполнить свою жизнь собственными законами. Однако, не желая следовать его туманным россказням, Альфред решил отложить этот вопрос до следующего раза, а сам перевернулся на другой бок, чтобы покрепче закутаться в покрывало, когда вдруг почувствовал одну странность. Это было весьма абстрактное ощущение, но парню казалось, что нечто словно смотрело на него издалека, заставляя открыть глаза и оглядеться. Так он и поступил. Вокруг их телеги стояла безлунная ночь. Склоняющиеся то вправо, то влево кусты, обрамленные полевыми травами, соседствовали с густыми кронами берез, шелестевшими, нависшими над их крытым возом ветками и напоминавшими огромный темно-зеленый купол. А позади Альфреда мирно посапывала лошадь, никак не реагируя на то, что Джаргул свесил ногу прямо с края потрепанных козел на целую половину. «Странно», — подумал про себя Альфред, удостоверившись, что лысый колдун спал как убитый, и решил уже снова вернуться к своим размышлениям, но вскоре забеспокоился, что это могла быть ночная засада. Тогда парень решил осторожно выглянуть наружу, дабы еще раз осмотреться повнимательней, после чего сразу же обнаружил, насколько красиво сегодня пробегали по небу облака, и что луна все-таки иногда показывалась между ними, время от времени поглядывая на мир своим одиноким глазом. Завороженный тем странным светом, который она испускала, Альфред совсем не почувствовал, как выбрался из телеги наружу, и пришел в себя только после того, как его босые ноги коснулись холодной травы. В тот момент глаза парня столкнулись с изящной красотой ночных просторов полей, сиреневой дымкой, лежавшей на главном тракте, и чем-то уж совсем невероятным, исходившим из глубин соседней рощи. Вокруг старого дерева, заросшего мхом и корнями, резвились ни на что не похожие тусклые огоньки света. Они летали в воздухе, словно светлячки, но не мерцали, а отражались и преломлялись в недолговечных лучах ночного светила, стоило тому ненадолго показаться из своего укрытия и вернуться назад. Их формы были настолько иллюзорны, что любой другой встречный путешественник мог бы запросто принять это за обман зрения. Однако находившийся в каком-то странном состоянии Альфред хотел лишь исключительно любоваться ими, не задумываясь о происходящем. «Потрясающе!» — неосознанно прошептал вслух он, чем сразу же заставил тусклые огоньки взвихриться в воздухе и броситься в темноту рощи наутек. «Ох, нет!» — словно извиняясь перед ними, надрывно проронил огорченный юноша и попытался сделать несколько шагов вперед, но огоньки его не слушались. Они неслись вместе в такт лоснящимся островкам болотной травы и по трескучему валежнику, лишь бы не отстать друг от друга за поворотом. А удалявшийся от Альфреда край рощи становился все более и более расплывчатым, пока он сам скрывался за высокими деревьями, точно за саваном. Вдруг на раскрывшейся посреди большого ельника поляне зачарованный юноша увидел сотни таких же маленьких огоньков, кружившихся в ночном вальсе ускользающей луны. Почувствовав его приближение, они забили все разом вокруг чего-то очень темного и странного, после чего решительно устремились вверх, распластавшись на широких верхушках многовековых деревьев. «Что это?» — протянул сквозь себя застывший от неожиданности паренек, ухвативший за ствол стоявшего рядом дерева. Но вспорхнувшие у него из-под носа последние огоньки так и не дали ясного ответа. Вместо этого он почувствовал на себе уже знакомый по нарастающей тревожности взгляд незримого наблюдателя и решил оставаться настороже, на случай, если тот дерзнет обнаружить себя. Но время шло, и вскоре Альфред начал понимать, что источником всех его волнений было то самое пятно, находившееся в центре поляны, которое будто звало его к себе. И тогда юноша осмелился сам выступить ему навстречу. Продвигаясь вдоль покрытого еловыми иголками ковра из рассохшихся шишек, Альфред медленно шел к мерцающему разлому, одна сторона которого пропускала лишь свет луны, в то время как две других практически демонстративно разверзались перед ним в неясные пугающие очертания, просвечивая то серым, то рыжим, пока в какой-то момент парень не увидел в них целые равнины аккуратно уложенных в ряд черепов, смотревших на него с презрением, и огромный железный палец, зажатый в непрерывный рой гудящих потоков ветра, вращающихся позади него наподобие ужасной мельницы. «Хардегород!» — призывно отозвалась ему багровая пыль далекой земли. И все черепа, вмурованные в нее, разом повторили «Хар!». Тут Альфреда словно выдернуло из ночного кошмара, того самого, который до последних минут заставляет своего обладателя не сопротивляться происходящему, и с порывом жестких кузнечных клещей отбросило обратно в беспощадную, но гораздо лучше поддающуюся его воле реальность. «Ну ты и дал, стервец!» — прогудел над ним Джаргул, игнорируя охватившее парня непонимание, после чего практически с отцовским усердием приложил его своим сапогом. «Хар! Хар!» — все повторял себе под нос ошеломленный юноша, отхаркиваясь и сжимаясь на земле от его ударов. «Что, Хар, мать твою?» «Что, Хар?» — глумливо передразнивал его черный колдун, нанося удар за ударом, на этот раз уже не такие крепкие, как раньше. «Я видел! Я видел! Я видел это!» — продолжал истошно плеваться слюной между обрывочными потоками извергаемых из себя новых слов Альфред. «Видел!» «Ни черта ты там не видел, щенок!» — шипел на него Джаргул и почти беззвучно приговаривал. «Вонючий замок! Вонючий старый пень! Надо же было ему сейчас приблизиться к реальности этого мира!» Затем лысый колдун демонстративно встал напротив того самого места, где еще недавно юноша мог воочию лицезреть серое пятно, и с особым презрением в голосе заговорил. «Не шатайся в здешних местах по ночам один, больше понял? Не дорос ты еще туда-сюда сам прыгать, щенок! А если снова завидишь чего-нибудь эдакое, то сразу буди меня!» И, посмотрев на свой сапог, добавил: «За мной не заржавеет». На следующее утро Альфред оказался совершенно разбитым и отстраненным. Он медленно трясся на своем месте, прислонившись к шершавому краю телеги, пожевывая зачерствелые остатки какого-то сухаря, который нашел в самом углу и даже не удосужился налить себе хоть немного воды, чтобы не давиться в сухомятку. «Наверное, это еще и проклятие, да?» — обронил он, наконец, после долгого умолчания. «Колдовать такое и видеть нечто». «Хватит там жужжать!» — пригрозил ему спереди Джаргул. «У тебя есть силы говорить как мужчина, а ты так и продолжаешь мямлить как ребенок и трепетать от каждой встреченной ничтожности». «Но она меня звала», — рассеянно протянул Альфред. «И ты, конечно, за нею попёрся», — саркастически закончил за него черный колдун. «Да», — без тени обиды признался юноша. «Черт, да ты так и за самим святым посланцем богов попрешься, лишь бы не видеть, куда он ведет тебя, в рай или в преисподнюю. Да по пути бы восхищался еще, небось, его холеными крылышками. Ничтожество, тьфу! Смотреть противно». «Что я видел?» Уже намного тверже задал ему вопрос Альфред, наслушавшись его обычных издевательских речей. «Да откуда мне знать-то?» проревел Джаргул, но парень оказался еще упрямее. «Что я там видел?» выдавил он сквозь зубы с яростью и грозно стукнул кулаком по тому месту, где сидел. От этого лицо черного колдуна проняла азартная усмешка. «Ба! Какие мы нервные! Ладно, черт с тобой, я надеялся приберечь это дерьмо напоследок. Но уж коль скоро тебе и вправду предстоит с этим столкнуться, то лучше подготовиться ко всему заранее». «Я не понимаю», — защищаясь, пробубнил Альфред. Но Джаргул уже был неотвратим в своей риторике. «Видишь ли...» Начал он, не обращая внимания на всклокоченного юношу. Человек является человеком только пока жив. Остальное его уже не касается, однако пока он остается жив, его дух, тело и разум могут улавливать и черпать силу из разных источников, в которую он, к сожалению, не может попасть физически. Но может как бы провалиться, если сильно ими увлечется. «Как это так?» — фыркнул парень и презрительно покосился в сторону. «А так», — по обыкновению небрежно пресек его вечные вопросы Джаргул. «Сила может увести человека куда угодно. Ее влияние безгранично. Но тело всегда будет волочиться за душой и разумом. Это одно из условий существования жизни. И если не пытаться нарушить этот закон, а всего лишь следовать за силой, то тело может так и остаться в реальном мире, сохраняя в себе жизнь. Но вот разум... Разум и дух человека могут оказаться навечно заперты в другом месте. Или, например, разнести твое собственное тело на части, если ты будешь неаккуратен со своим колдовством». «И как это связано с тем, что случилось вчера на поляне?» Все так же рассеянно пожал плечами Альфред, обернувшись назад к месту их ночевки. «Неужели не ясно?» – пришикнул рассерженный колдун. «Ты сам стал причиной того, что случилось там. Не поддайся ты посреди ночи влиянию всякой мелкой дряни, которая обычно не видна никому, кроме нас, истинных магов, и от которой обычно нет никакого проку, и она никогда не смогла бы повлиять на твою силу, открыв тот дурацкий разрыв в пространстве». «Но нет! Ты же у нас просто обязан заражать весь мир своим так называемым несчастьем!» «Ах, как же вы, современная молодежь, меня бесите! Ни на что не способны! Смерть и забвение от собственного желания оставаться бессильным – вот что погубит современное меланхолическое общество!» «Я не стану!» – выдавил из себя Альфред через силу, но так и не окончил начатую мысль. Ему впервые стало стыдно за свое наивное поведение. В мгновение ока слова лысого колдуна отозвались в молодом сердце горечью и жгучим желанием во что бы то ни стало доказать себя, смотря в лицо своим нынешним испытаниям и невзгодам. «Вот то-то!» — протянул ему умудренный летами спутник и продолжил. «В конце концов, что может быть лучше для выживания и возвышения в этой жизни, чем рост над собой?» Затем, в очередной раз бойко прихлопнув лошадь по крупу, Джаргул взялся насвистывать какую-то незатейливую пиратскую мелодию, которую сейчас исполняли только на зачарованных инструментах, и позволил себе развалиться локтями на борту их телеги. В то время как Альфред так и не смог отстраниться от нахлынувших на него чувств и уже через пару минут запоздало выдал: «Я больше никогда не позволю ситуации владеть мной». «Браво!» Издевочно и до невозможности вальяжно отсалютовал тогда ему лысый колдун, изображая рукой военное приветствие. «Ну, удачи тебе с этим. Поскольку для каждого маломальски приличного колдунишки эта хрень обычно становится делом всей жизни». «Пока его не разорвет?» Хитро сощурил в сторону Джаргула глаза парень, решив выведать у того еще больше информации по этому вопросу. Но лысый колдун не стал особо возражать. «Хе, бывает и похуже. Однажды я видел, как одного старого идиота из наших по прозвищу Махнач загнали тогда еще только сформированные после войны королевские дружины на дерево, где и хотели заколоть его пиками. Куда там? Этот гад такой кровавый вихрь из них устроил, что уложил добрых полсотни. Кишки после этого висели по всей округе». Думаю, он и сам не ожидал от себя подобной прыти. А в конце, когда какой-то последний хулиган из оставшихся все-таки достал до него своим острием алебарды, так что ты думаешь? Этот упердыш взорвался! Прямо на дереве! Бабах! И не просто разлетелся на части, а разнес его до основания, разворотив и поле, на котором оно росло, и воинов, что на него еще охотились, и даже стоящие за пару миль отряды их арьергарда. Эх, ну и славный был денек тогда. Помнится, они еще потом на этом месте основали Ишмерский рудник». От услышанного у Альфреда еще на середине рассказа отвалилась челюсть. «Такое вообще возможно?» — неуверенно проронил он. «А как же!» — раскатисто отозвался юноша и веселый голос Джаргула. «Ведь ты же больше не секретарь-белоручка! С настоящими силами теперь имеешь дело, щенок!» «И часто такое бывает?» — все еще не мог поверить ему ошарашенный паренек. «Случается время от времени», — позевывая, растянул свои слова черный колдун, безразлично посмотрев за горизонт, после чего добавил: «Хотя, конечно, исключительно с такими идиотами, которые не умеют вовремя пришпорить себя». И без тени лишних терзаний сразу же перевел свой многозначительный взгляд на Альфреда. «Я научусь!» Рьяно ткнул себя в грудь большим пальцем парень, втайне надеясь, что Джаргул все еще не сумел прочесть его изначальные мысли. «А, да что толку тебе учиться?» — махнул на него рукой лысый колдун. «Ведь ты даже сам себе не веришь, шляешься по ночам, пыхтишь там что-то с магией, а потом еще и за лунными фонариками по опушкам скачешь. Думай, что хочешь». «А я все равно научусь», — гневно процедил ему сквозь зубы озлобившийся Альфред уже более уверенно. Но черный колдун решил больше не подтрунивать над распалявшимся пареньком и только в очередной раз молча прицокнул в воздухе своим острым клыковатым зубом. Через час их дорога стала круто забирать влево, и спустя каких-то 15 минут два путешественника буквально вынырнули с нее на крутой каменистый берег одинокого пляжа, струящийся вдоль величавых лоснящихся сосен. Через них не спеша проглядывало серебристое озеро, бескрайнее, как сам небосвод. Зеленые леса стояли по краям этого озера с размеренным великолепием природного дворца, и каждая фигура их нового ряда возвышалась над крутыми скалами берегов, мягко обрамляя предыдущие и образуя туманные низины и впадины, от одного взгляда на которые у Альфреда просто перехватывало дух. «Интересно, насколько же красиво здесь должно быть становится ранней осенью», — восхищенно думал он, представляя цветущие своими яркими красками деревья и кристально-голубое небо, отдающее в легкий бриз трепещущих воспоминаний и незаметно уносящее его от всех насущных невзгод. «Ха, крысеныш!» — дорезя в ушах, отвратно прокричал вдруг у парня в ушах самодовольный голос Джаргула, и Альфреда словно отшвырнуло в сторону. «Ты что же это опять за свое, да? А ну живо взялся перебирать крупу вон из того мешка! Может, это бессмысленное занятие тебя чему-нибудь научит?» «Я тебе не раб», — спокойно, но с угнетенной маской боли на лице заявил ему отозвавшийся парень, стараясь вновь собрать потерянные им осколки реальности в кучу. Однако лысый колдун был неумолим. «Крупа!» — гневно процедил он сквозь зубы, заиграв на спине фиолетовыми огоньками магического огня. И Альфреду, почувствовавшему его волю без лишних слов, пришлось подчиниться. Он вяло пополз через все пространство телеги в угол, отшвыривая на пути надоевшие коробки, пока снова не оказался в своем углу, и уже через какое-то время его руки занялись хорошо знакомой рутинной работой, которую парень, росший на ферме, привык еще с самого детства. «Ты думаешь, мир научится поспевать за тобой только потому, что тебе так хочется?» — подразнивал его между тем Джаргул своими обычными комментариями, сосредоточенно поглядывая на крючковатую ладонь, которая была свободна от удерживания поводьев. «Ты думаешь, что сила отвечает только, когда она тебе нужна? А в остальное время, значит, можно вести себя по-другому или вообще зависнуть в воздухе? Так послушай меня. Человек всего лишь мешок с костями, и он непременно сдохнет, если не будет стараться как следует во всем. Веришь, нет, но раньше это хорошо понимали. И лишь в последнее время ваши шутовские фокусы довели современный мир до такого беспамятства, что почти каждому человеку кажется нормальным, что вокруг него царит безмятежность и можно расслабляться до самой жопы. А какое-то эфемерное королевское правительство и их подобострастный король за тобой с неба присмотрят. «Ты судишь по себе», — попытался было огрызнуться на него Альфред, но Джаргул продолжил. «Попроси их рассказать, чего хорошего в их правлении, и они выдадут тебе целую 1000 специально подготовленных, вкратчивых причин социального благополучия, только чтобы убедить тебя в том, что именно этот период истории самый благополучный и развитый по сравнению с другими». Но заставь их перечислить что-нибудь плохое, и их сконфузившиеся мнения разойдутся, как в море корабли, потому что не может быть общего зла на всех, даже если бы вокруг все и вправду было так замечательно и радостно, как они говорят. И если оно общее, то оно заключается совсем в другом. Ты снова хочешь разжечь гражданскую войну? Такую же, которая была 20 лет назад, когда король воевал со своим братом? Угнетенно поинтересовался парень, не особо надеясь получить ответ. Но этот его вопрос вызвал в глазах черного колдуна немалый интерес. «А что ты знаешь о войнах, соплячина?» Без особой злости запрокинул он голову назад, изогнув шею, и тут же сам ответил. «Ничего, кроме чужих мнений. Испокон веков войны отделяли мужчин от трупов, делая их сильнее с каждой пережитой атакой. Но немного игр с магией, и вот уже все мы притворяемся, что живем под стеклянным куполом в красивом мирочке, где не может быть серьезных разногласий. А фокусы с магией диктуют нам даже наши мысли, не то что образ действий, но что будет, когда из-за какого-нибудь придурка этот купол основательно треснет, а? И что будет, когда с этим неохрепшим населением, привыкшим получать все на тарелочке и гадить этим всем во всех концах страны? Ответ ты, ваше историческое знатейшество, и сам, наверное, знаешь. Массовое вымирание слабых. То же массовое вымирание, которого чуть не добился брат короля – в своих маниакальных попытках создать самый убийственный магический пшик из всех возможных. Дилетанты чертовы. «А как же Хаас-Дин?» — проронил запутавшийся в его определениях Альфред. «Тхе!» — выдохнул с пустячной интонацией Джаргул. «Ну, бывал я там. Пунь-пунь и мимо. А потом еще полдня перезаряжают зачарованные минные печати и писаются кипятком, если попадут хоть в какую-нибудь маломальски веселую заварушку. А, да что там, в это поганое время и настоящих заварушек-то больше не осталось». «Да как можно так?» С неподдельной горечью и чувством праведного возмущения попытался было насесть на него Альфред. Но упрямый колдун первым перебил его. «Не хочешь сталкиваться с неожиданностями? Заставляй свое пламя гореть всегда. И не важно, что ты положишь в растопку, главное — чувствовать жизнь. Если ты навостришься чувствовать жизнь внутри и снаружи себя, то никакая ее часть не пробежит мимо тебя незамеченной. Ты не будешь прожигать ее, не будешь разменивать ради чужих целей, и для каждой пролетающей мимо мухи у тебя найдется свой шлепок. Ты будешь спать и не спать одновременно, четко контролируя оба мира вокруг себя. Будешь выжимать из своего тела максимум, если понадобится. И будешь сам отмерять, сколько тебе еще захочется прожить на этом свете, тупая твоя башка». Прикрикнув на своего собеседника в очередной раз, Джаргул быстро умолк, но последние его слова так и остались звенеть в ушах Альфреда легкой рябью, напоминая ему о чем-то неуловимом и в то же время знакомом с детства. Он всегда находил в себе силы чувствовать природу как часть естественного цикла жизни, но почему-то никогда не видел этого в других людях. И до определенного возраста такое безразличие к окружающему миру с их стороны вызывало в молодом парне легкую растерянность. Через какое-то время он даже смог свыкнуться с тем, что большая часть людей навсегда останется привязана к своим городам, шумным улочкам или высоким каменным стенам, а живой громадный мир за их пределами так и останется для всех лишь безразличным и грязным местом, в который ни один уважающий себя городской житель и носу по своей воле не сунет. Разве что в поисках новых ресурсов. Однако теперь ситуация изменилась. Впервые с момента его похищения из разрушенной школы в глазах молодого колдуна заиграла ясность относительно того, какие качества характера определяют достойного человека. И, пересыпав обратно остатки зерна, он решил изо всех сил сосредоточиться для начала на принадлежавших хотя бы ему отдельных качествах, таких как спелость и чистота. Закрыв глаза, Альфред вытянул вперед правую руку, и тепло в его пальцах превратилось в сотни маленьких огоньков, а промежутки между ними заполнились сухостью и жжением. Соприкасаясь с зернами посредством одной лишь магической энергии, объединяющей все живое, молодой колдун очень долго пытался определить, куда же ведет его эта искра жизни. И когда, наконец, открыл глаза, то с удивлением обнаружил, что жар семян буквально отпечатался в его ладони, превратившись в пеструю мозаику из однородных включений. «Ну ты это! Хватит фокусничать там!» Попытался было пробурчать ему со своих козел Джаргул. Однако тут же почувствовал позади себя стойкий маленький огонек, пульсирующий волей, и решил не вмешиваться, нисколько не ожидая от парня такой точной реакции на свои прежние слова, в то время как Альфред нарочито спокойно бросил вперед истертый от времени мешок, после чего отвлеченно облокотился о борт телеги, разместившись поудобнее на коленях и запрокинув голову к небу. Сквозь его глаза проплывал бесконечный поток мириадов возможностей и оттенков, каждый из которых грозился навсегда увлечь талантливого парня за собой, как только тот решится обуздать в себе его силу. Но молодой колдун больше не хотел отдаваться на волю случая. Отныне всем его существом владело стойкое желание познавать этот мир, раз за разом проникая в самые глубокие его тайны и больше никогда не становиться заложником пустых черточек и чисел, единственным смыслом которых оставалась бесконечная расправа над теми, чье сознание не желало подчиняться чужим законам, независимо от того, несли ли они благо или страдания. По заросшей от времени дороге, проходившей у самого берега одинокого озера, не спеша катилась полусонная крытая кибитка, ведомая за собой усталой пегой лошадью. А вокруг нее на целые мили простиралась бесшумная красота обнесенных лесом скал, разносивших по всей округе невидимую холодную волну живого ветра и прозрачности вод. То была последняя граница, отделявшая неосторожных путников от спускавшихся позади них разъездов главного торгового тракта. И последняя граница, за которой каждый из них оставался представлен лишь самому себе, независимо от причин, заставивших его свернуть с широких путей цивилизации.